на официальные рельсы. К 1988 году рок-музыка в СССР наконец-то вышла из подполья. До тех пор фактическим менеджером кино была Марьяна Цой, но теперь они приобрели официального директора группы Юрия Белишкина. Начали ездить по всему Союзу, выступать в больших залах и на стадионах. Воспоминания о Викторе Жаэль Бастинер, продюсер первых концертов кино во Франции, автор книги «Back in the USSR», краткая история рока и контркультуры в России и эссе «Образ тела Цоя». Впервые Виктор приехал во Францию в апреле 1989 года. Его пригласили принять участие в популярном музыкальном фестивале «Весна в Бурже», который считался тогда одним из главных музыкальных событий года не только во Франции, но и во всей Европе. Организаторы полагали, что они первыми представят публике на Западе подпольных советских музыкантов. Поэтому были немало смущены, когда узнали, что кино уже успело съездить с концертом в Копенгаген. Мероприятие не доставило Виктору особого удовольствия. Компания, в которую он оказался, ему не соответствовала. Он осознавал дистанцию, отделявшую кино от двух других приглашенных из СССР групп — «Звуков Му» и «Аукциона». В отличие от них, он не делал ставку на русский колорит с оттенком безумия, как и не стремился изо всех сил донести себя до западной аудитории. Виктор не собирался петь на французском или английском, чтобы понравиться публике. Второе существенное отличие — огромный успех кино на родине. Я и сам не ожидал, что карьера Виктора будет развиваться столь стремительно. Когда мы с ним познакомились, широкая аудитория его не знала. Метаморфоза произошла буквально за год. Колоссальный успех «Ассе», где Виктор появился в финальной сцене с песней «Перемен», и фильм молодого режиссера Рашида Нугманова «Игла», где Виктор снялся уже в главной роли, полностью изменили его статус и самовосприятие. Мы познакомились с Виктором в коктейльной «Камчатка» в ноябре 1986 года и вплоть до апреля 1987 довольно часто пересекались у Тимура Новикова и других общих знакомых. Потом я уехал из СССР и смог вернуться лишь в 1988 году. Я приехал тогда не с пустыми руками, привез несколько экземпляров пластинки «Рокинсовет», которую мы выпустили в Париже. Это был сборник песен советских андеграундных групп. Издать эту пластинку было непросто. Куча времени ушла на то, чтобы доказать, что записи подлинные, и их публикация соответствует политической конъюнктуре. В сборник попали лишь две песни кино, но они резко выделялись на общем фоне и привлекли внимание музыкальных критиков. О русском роке во Франции тогда никто не знал. Диск Red Wave в Европе не продавался. Продвигать сборник было сложно. Все делалось полулегально. К тому же я работал под псевдонимом, опасаясь проблем с возвращением в СССР. Уже тогда успех песен кино навел меня на мысль о том, что можно попробовать выпустить их сольный диск, что я и предложил Виктору по возвращении, не осознавая, какой колоссальный путь им был пройден за время моего отсутствия. Виктор согласился и задумал сделать пластинку наподобие визитной карточки, собрав там песни разных лет. Выбор треков, их порядок, равно как и название альбома, было его выбором. Сборник разошелся миллионами копий как в СССР, так и за его пределами, хотя не был рассчитан на внутренний рынок. И если бы Виктор не погиб, в таком виде альбом внутри страны не вышел бы. Понимая, как много сил было нами приложено, чтобы последний герой увидел свет, Виктор пошел навстречу нашим продюсерским пожеланиям. Он знал, что его поездка во Францию на фестиваль будет носить рекламный характер, что это возможность сделать хорошую студийную съемку, которую можно будет использовать для продвижения альбома. Но в целом поездка была для музыкантов кино развлекательной. И вне официальных мероприятий они тусовались независимо друг от друга. Виктор и Наташа проводили время вдвоем. Густав гулял сам по себе. И этим троим особенно нравился Париж. На волне успеха «Последнего героя» мы задумали провести по СССР и Франции совместный тур, кино и молодой французской группы «Noir Désir», которая находилась на взлёте карьеры. Чтобы обсудить детали проекта, Виктор и Наташа приехали в декабре 1989 года уже вдвоём. Наташа провела детство в Париже, хорошо знала язык, и сопровождающий им был не нужен. Не сказать, чтобы идея совместных гастролей особо вдохновила Виктора. Он не видел для себя будущего на европейском музыкальном рынке. Считал, что скорее сможет реализоваться в США или азиатских странах. Но я уговорил его. Согласившись в принципе, Виктор настоял, чтобы мы начали тур с Россией. Однако окончательное решение принял лишь после личного знакомства с французскими музыкантами. И речи не могло быть о том, чтобы он вписался в проект с людьми, которые ему не нравятся. Местом знакомства я выбрал Бордо, винную столицу Франции, родину лидера группы Noir Désir. Ехали мы туда на обычном поезде. Скоростные в те годы ещё не ходили. Дорога заняла 6 или 7 часов, и всё это время мы разговаривали. Меня тогда поразила глубина рассуждений Виктора. Ведь за годы нашего знакомства я видел лишь его светский образ, и он казался мне лёгким и беззаботным человеком, поскольку всегда был ироничен, постоянно шутил, в целом держался отстранённо, на серьёзные темы не говорил, ни на тусовках, ни на официальных мероприятиях. Поездка прошла хорошо. Музыканты Виктору понравились. Он счёл их симпатичными, несмотря на то, что интересы у них оказались разными. Французы увлекались социальными и политическими проблемами. Хотели воспевать маленького человека, вскрывать пороки общества, что Виктора не вдохновляло. Несмотря на различия, были нюансы, которые Виктора тронули. Группа Noir Désir была союзом друзей, а Виктор не раз говорил о кино, что именно дружба и взаимопонимание обеспечивают нормальную рабочую атмосферу в группе. Бертран Канта был автором текстов и музыки, а его гитарист Сержио делал уникальные аранжировки, как Каспарян и Тихомиров для кино. И в кино, и в Noir Désir внутри группы не существовало иерархии, несмотря на то, что был очевидный лидер. Виктору понравилась и идея показать французов русской публике. В целом, тур по городам СССР прошёл хорошо. Лишь в Ленинграде, в СКК имени Ленина, забитом под завязку оголтелыми полупьяными фанатами, всё пошло не по плану. Мы с Виктором поднялись на сцену вместе, чтобы представить зрителям музыкантов Noir Désir. Виктор проговорил, что это его друзья. Я молча стоял рядом, как представитель французской стороны, и своими ушами слышал, как Виктор просит свою аудиторию внимательно отнестись к музыке, которую они услышат. Но зал был вне себя. Я никогда раньше не ощущал такого давления аудитории, причём не только позитивного, но и негативного. Это было страшно. И я потом сказал Виктору, что восхищаюсь его спокойствием и хладнокровием. Но ничего не сказал Бертрану о своих ощущениях, чтобы его не пугать. Французы вышли и отыграли 3 или 4 песни, несмотря на явные признаки агрессии. И вдруг из зала дождём полетели пустые бутылки. Одна из них попала Бертрану в голову, другая угодила в басиста. Бертран продолжал петь с окровавленным лицом. Я находился в это время в зале рядом с пультом. Со мной был фотограф. Бутылки продолжали лететь. Музыканты уворачивались, и в какой-то момент Бертран крикнул: «Всё, хватит!» Звук отрубили, повисла пауза. Ударник перевернул свою установку и вслед за Бертраном покинул сцену. Наш фотограф сделал тогда отличный снимок, который французские продюсеры отказались публиковать. На нём был запечатлён ударник, разлетающаяся ударная установка и искажённое болью лицо гитариста, продолжавшего играть. Пока пострадавшим за кулисами оказывали медицинскую помощь, Виктор поднялся на сцену и очень холодно сказал зрителям, что если они немедленно не придут в чувство, он играть не будет. Зал моментально затих и спокойно ждал, пока музыканты кино неторопливо настраивали инструменты. Готовясь к выходу на сцену, Виктор пробросил: «Я никогда не вернусь в этот город». Он был глубоко разочарован своими фанатами. От совместных гастролей с Noir Désir по Франции Виктор впоследствии отказался. Предпочёл просто приехать в Париж. Тут стоит отметить, что Виктор никогда не зарабатывал сообразно статусу. Деньги стали появляться у него лишь весной 1990 года. Но их едва хватило на скромную советскую машину, корейский телевизор и любительскую видеокамеру. Тропические пляжи мировых курортов по-прежнему были для него недоступны. Поэтому оплаченная поездка в Париж в качестве благодарности за гастроли «Нуар Дезир» по СССР его вполне устроила. Последний раз Виктор приехал в Париж в июне 1990 года. Они снова гуляли с Наташей вдвоём по городу, который нравился Виктору строгостью линий и напоминал ему родной Петербург. Ему вообще нравилась пропитанная многовековой культурой Европа. Он наслаждался ею как художник, дизайнер, резчик по дереву, ведь он учился в художественном училище и мог бы стать профессиональным художником. Трудно сказать, какая судьба ожидала бы его в Новой России, но я склонен думать, что он сосредоточился бы на актёрской профессии. Помню, как в 1989 году мы организовали Виктору встречу с нашей хорошей знакомой, знаменитым французским агентом Мишель Митц-Мерец, которая работала с Катрин Денёв, Филиппом Нуаре, Андре Дюссалье, Жан-Луи Третиньяном и многими другими звёздами экрана. Виктор не знал, кто она. Думал, что встреча связана с раскруткой диска. А нам просто было любопытно, как она оценит его потенциал. В Европе тогда гремела «Маленькая Вера», поэтому в разговоре была упомянута и Наталья Негода. Мишель считала её совершенно бесперспективной, а вот, понаблюдав за Виктором, сказала, что он настоящая звезда. Мы большей частью говорили по-французски, поэтому Виктор поинтересовался, когда мы вышли. Кого же эта милая пожилая дама из мира кино считает русской звездой? Он был немало удивлён, когда узнал, что речь шла о нём. Начало 1989 года. Я просто без ума от возбуждения и предвкушения. Стою в зале прилёта Лос-Анджелесского аэропорта и жду выхода Юрия и Виктора. Юрий уже был у меня в гостях осенью 1988 года, а Виктор впервые ступит на американскую землю и сумеет осуществить свою давнюю мечту — побывать в Диснейленде. Мне ужасно хотелось дать им почувствовать, каково это быть рок-звездой. И для их встречи я заказала огромный лимузин с шампанским. Всю неделю они наслаждались солнцем, буквальным солнцем. Виктор не мог поверить, что в феврале может быть такое тёплое солнце, и буквально впитывал его в себя. В мире не так много городов, где утром можно нежиться на пляже, а после обеда отправиться в горы кататься на лыжах. Жизнь в Лос-Анджелесе безгранична. Это город, где исполняются мечты.